Глава 9. Лера. «Уходи!» Голос у меня был хриплый, срывающийся. Я стояла в дверях, держась за косяк, чтобы ноги не подкосились. «Сначала выслушай меня», — спокойно произнес Макс, оставив бедного Костю в покое. «Ты давай-ка свали отсюда! Нам с твоей сестрой нужно поговорить!» Костя бросил на меня перепуганный взгляд, но послушно обулся и вышел в подъезд, не осмелившись при этом издать ни звука. «Как там поживает твой друг Слон?» – язвительно поинтересовалась я у Макса, когда мы остались одни. Хотелось задеть его, сделать больно, так же, как было больно мне весь этот месяц, хотя я и понимала, что вряд ли такое возможно. «Он мертв». Я замолчала на несколько секунд. Новость оглушила словно обухом по голове. Я скинула мокасины, прошла в комнату и медленно опустилась на диван. Ноги действительно подкашивались. «Ты что?» «И правда убил его?» — еле слышно спросила я. «Нет, он словил пулю в перестрелке». «Не мою». В голосе Макса не было ни капли сожаления. Констатация факта, больше ничего. Хотя, может, он просто умел контролировать эмоции. «Понятно. Говори, что хотел, и уходи», — отрывисто произнесла я. Макс подошел, опустился на корточки передо мной, взял мои руки, которые выдали предательскую дрожь, сжал их в своих огромных ладонях и посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, что у нас с тобой все началось не по-человечески. Но ты тогда не взяла у Слона деньги, а это о многом говорит. Я хочу забрать тебя, Лера». На мгновение я забыла, как дышать, а потом зажмурилась, справилась с ураганом эмоций внутри. Ох, как я мечтала услышать эти слова. Если бы только он пришел раньше, но спустя месяц с небольшим они потеряли всякую ценность. И звучали точно какая-то насмешка. «Хочет он меня забрать? Куда забрать? В качестве кого?» «А ты не забыл спросить, чего хочу я?» — выдавила я гнусавым голосом, выдернув из его рук свои ладони. Слезы подступали к горлу, но я сдерживалась изо всех сил. Не хотела показаться слабой перед ним. «Не плачь, пожалуйста, Лер. Я знаю, что обидел тебя. Но еще Слон этот дал...» Он запнулся, потер лицо рукой. «Ну, о покойниках либо хорошо, либо ничего». «Уходи, пожалуйста», — почти шепотом попросила я, потому что голос совсем подводил. «Оставь меня в покое». Он поднялся на ноги и сел рядом со мной на диван. Я инстинктивно отодвинулась, но сиденье было не таким уж большим, и близость Макса все равно ощущалась всем телом. «Ты так жалась ко мне тогда в машине». «Что случилось сейчас?» В его голосе я уловила искреннее замешательство. Неужели он действительно не понимал? «Ты бы еще через год пришел и спросил». «Я не мог прийти раньше, потому что валялся в больнице». «Врешь!» – прошипела я, хлюпнув носом и сжав кулаки. «Зачем мне врать? Ты ведь помнишь, что в тот день случился замес. Мы опоздали, приехали в офис, а там нас уже ждали. Слона и Лысого сразу завалили. А я каким-то чудом нырнул за выступ в стене и отстреливался, пока не закончились патроны. Потом подстрелили и меня. Вот, смотри». Макс оттянул футболку и показал свежий розовый рубец от пули на груди, чуть ниже ключицы. «Боже!» Я закрыла ладонью рот. Сердце дрогнуло в груди. Не отдавая себе отчета, я прильнула к Максу и обняла, окончательно расклеившись. Слезы текли рекой, щедро смачивая его футболку. Весь страх, что я носила в себе последнее время, все бессонные ночи, когда я часы напролет думала о нем, вся боль от того, что он так и не появился, все вылилось наружу. Макс прижал меня к себе и гладил по голове. Его руки были такими большими и теплыми, ласковыми. «Тише, тише», — шептал он мне в волосы. «Ну ты чего? Все хорошо, я же здесь». Потом Макс поднял мою голову за подбородок, проникновенно посмотрел в глаза, а затем приник к губам поцелуем. Целовал нежно и чувственно, совсем не так, как в ту ночь. Я таяла в его руках, уплывая куда-то в облака, забывая обо всем на свете. «Знаешь», — хрипло произнес он, с неохотой оторвавшись от моих губ, — «я не первый раз попал в больницу с ранением, но впервые чуть не сдох. И когда был на грани жизни и смерти, понял вдруг, что, оказывается, пиздец, как хочу жить. И жить не так, как сейчас, а нормально. Жениться, делать что-то хорошее, честно зарабатывать, понимаешь? А еще я постоянно думал о тебе». Его слова звучали как музыка, и я слушала и не верила, что это происходит наяву. Я тогда поклялся Богу, что если выживу, отойду от дел. «Заберу тебя и увезу куда-нибудь как можно дальше отсюда, чтобы начать новую жизнь. С тобой. Вдвоем. Поедешь со мной, Лер?» «Я беременна, Макс», – прошептала я, глядя на него влажными от слез глазами. Время как будто остановилось. Я видела, как на лице Макса сменяются эмоции. Сначала шок, потом недоверие, потом что-то вроде замешательства. «От кого?» – наконец выдавил он. «От тебя! От кого же еще?» – горько усмехнулась я. «Других мужчин у меня не было». Он кивнул, будто соглашаясь, что услышанное само собой разумелось. Потом отпустил меня. Встал, прошелся по комнате, сунув руки в карманы джинсов. «Ребенок», — пробормотал Макс себе под нос. «Мой ребенок». Потом вдруг остановился, повернулся ко мне. И я увидела в его глазах то, чего совсем не ожидала. Что-то очень похожее на радость. Его глаза буквально светились. «Лера». Он упал передо мной на колени, обхватил мою талию руками, прижался лицом к животу. «Боже, у меня будет ребенок!» «Я не верю. Спасибо, девочка моя». Я не знала, что сказать, гладила его по голове и улыбалась, как дура. Грудь распирала от какого-то огромного, щемящего, прежде незнакомого мне чувства. Позже я поняла, что так ощущается любовь. Конец. Август, 2025 год. Другие книги цикла. Первый раз с бандитом. В объятиях бандита.